или при первом незнакомстве, с первых же писем. Она объясняет Бахраху, что это некоторое испытание дна, с той разницей, что плохой пловец, испытывая, боится его упустить, хороший пловец — найти. Увы, она находит и слишком быстро, и человек становится ей неинтересен. Ум у Сонечки никогда не ложился спать. Спи глазок, спи другой, а третий не спал. Ум у Марины Ивановны никогда не ложился спать. Он зорко следил за всем происходящим, наблюдая и за тем, кем увлекается она, и ведя наблюдение и за ней самой. Он как бы третий в той игре, как бы сторонний наблюдатель. Бог хочет сделать меня богом или поэтом, а я иногда хочу быть человеком, и отбиваюсь и доказываю Богу, что он не прав. И Бог, усмехнувшись, отпускает: «Пойди, поживи». Так он меня отпустил к вам на часочек. Так и ее ум отпускает ее на часок, но только на часок, а затем вступает в бой и отбивает ее у чувства. Чувство у меня всегда было умное, то есть зрячее, поэтому всю жизнь упреки: вы не чувствуете, вы рассуждаете. В каждой моей игре ставкой всегда была я, и проигрыш всегда был мой. Я себя другому всегда проигрывала, но так как я была безмерна, моя душа, то этого другому было много, и часто ставка оставалась на столе или смахивалась локтем под стол. И как она боится этого своего много, своей безмерности в мире мер, когда, наконец, поймет, что людям этого не надо, что это их ошеломляет, пугает, что люди хотят совсем иного в жизни. И как она пытается предостеречь и уберечь их от безмерности своей. Не удивляйтесь гигантскости моего шага к вам. У меня нет другого. Только не пугайтесь и не надломитесь и не усомнитесь. Это она пишет Анатолию Штегеру о Вере Буниной. «Не бойтесь моего жара к вам, переносите его со спокойствием природы, стихов, музыки, знающих род этого жара и его истоки. И ей же: знаю еще, что могла бы любить вас в 1000 раз больше, чем люблю, но, слава Богу, я сразу остановилась, с первого «нет» до первого шагу не дала себе ходу, не отъехав, решила, приехала. Вы, может быть, мой первый разумный поступок за жизнь. И Татьяне Кваниной: Таня, не бойтесь меня, не думайте, что я умная, не знаю, что еще, и так далее, и так далее, и так далее. Подставьте все свои страхи. И Бахраху: когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку. Не они, не во мне, не размеры. Просто безмерность, стоящая на их пути. И они, может быть, правы в одном только — в чувстве ужаса. И как эта безмерность и в дружбе, и в любви мешает ей самой. И как она отлично понимает, что сильные потоки сверх рта и мимо рук. Потом была колода, колодца, басня та, поток воды холодной, колодезной у рта и мимо. Было мало ей рта, как море мне, и все не попадала вода, как в странном сне. Как бы из вскрытой жилы, хлеща на влажный зем, и мимо проходила вода, как жизни сон. И, утеревши щеки к колодцу, знаю, друг, что сильные потоки сверх рта и мимо рук идут. И вечная неутоленность жажды, и, в общем-то, всегда несчастна, разочарована, обижена. И как, все зная и понимая, она не может совладать с собой,